Глава 39. Белоречие. История не кончается. Когда откипела страсть, и они тихо лежали, прижавшись друг к другу, Эйрар сказал: «Ты так хорошо понимаешь людей. Объясни же мне, почему я до последнего цеплялся за старого колдуна?» «Нетрудно объяснить, мой повелитель», — отвечал Аргира. «Все от того, что каждый разговор с ним приносил тебе нечто новое. Даже доведенный до крайности, ты не позволил расправиться с ним, потому что его ответы были по-прежнему неожиданны. Сегодня я нова для тебя, любимый, но придет день, и я тебе надоем. Никогда, никогда!» И он запечатал ее уста поцелуем. «Ты моя, и ничто больше не важно. Подумай, однако, я изгнал из страны человека, лучше всех ко мне относившегося, моего второго отца. Да если бы не он, мы с тобой никогда не встретились бы». Она прильнула к нему, мурлыча как котенок. «Нет, любимый, его колдовство всегда было злым, оно всегда подводило. Не будь мы любое, все равно было бы восстание против Валька и всех его станофонов. И ведь ты сам отыскал путь в Осыригу, где я находилась. Любовь, волшебство гораздо более сильное, чем все его заклинания». Эрар был не вполне в этом уверен, но ответил лишь счастливым вздохом. И тут кто-то заколотил в дверь, крича: «Валькинги зашевелились!» Выскочив наружу, Эрар Эльварсон невольно припомнил, как еще вчера ему было поистине наплевать и на исход сражения, и на собственную судьбу, лишь бы побыстрее все кончилось. Теперь не то. Впереди по-прежнему ждали кровь, ужас и смерть. Но за спиной, здесь, в городе, оставалась она, любимая, единственная. Он приставил к ней верных истингарских ребят. Если битва будет проиграна, они умчат ее прочь. Перекусив на скорую руку, Эрар выехал к войску в полном вооружении, но с непокрытой головой. Ибо ничто так не воодушевляет воинов перед боем, как личное присутствие вождя. Нэнни из Баска вез перед ним знамя, череп горной кошки на древке. Они как раз объехали правое крыло войска, когда крики и металлический ляск, донесшийся слева с той стороны долины, поведал им: за Нааром, среди деревьев, уже рубились с вражеской конницей. «Надеюсь, у Рагея хватит ума повернуть против них лучников», — сказал он Альсандеру, на что тот ответил: «Ни на кого нельзя полагаться так, как на себя самого. Потому-то мы уповаем на Царствие Небесное, вместо того, чтобы строить рай на земле с помощью ближних. Однако, Рагея, я думаю, справится. Смотри». Он вытянул руку. Впереди из-за горба дороги сперва выплыло легкое облачко пыли, а затем появились первые ряды терцариев. Они двигались ровным, сомкнутым строем, от края до края обочин, готовые прорубить себе путь сквозь Торгстед. Колыхались щиты, скинутые на плечо, верещали флейты, плыли над головами алые треугольники. Эра развернул коня скакать на левый фланг, покуда пылкий Рагей не приказал своим людям стрелять прежде времени. Но поспеть туда было уже невозможно. Эрар едва достиг города, когда запели серебряные свистки Скагаланга, и лучники, притаившиеся за Нааром, поднялись на ноги, одновременно натягивая тетивы. Безжалостный ливень стрел, выпущенных почти в упор, обрушился на вражескую колонну с правой стороны, не прикрытой щитами. Валькинги десятками падали замертво. Кованые наконечники пригвождали шлемы головам, наручи к рукам, а руки к ребрам. Передние ряды терцариев в смятении качнулись влево, навстречу метателям копий, засевшим среди поваленных деревьев. Но у валькинговских отрядов были опытные предводители. Увидев, какую переделку угодила первая терция, вторая не стала ломиться вперед. Она перестроилась, закрылась щитами и двинулась прямо на лучников. Наткнувшись на реку, терцарии кинулись к легким мостам, наведенным Эраром для собственных нужд. Тем временем воины первой терции, а их все еще было немало, упрямо лезли через поваленные деревья, растаскивая преграду, не обращая внимания на летящие дротики, рубя головы копейщикам. Бой шел теперь на обоих флангах. И тут-то появилась третья терция и устремилась на пролом через Торгстед. Эрар слышал, как подавала сигнал вражеская труба. Потом с левого крыла примчался гонец. «Они прорвались у второго моста! А нас слишком мало! Пришлось отправить на выручку пол Тагоя коренцев». Латники выхватывали мечи, спешиваясь для рукопашной. Но некогда было смотреть, что там происходило, равно как и спешить туда самому. Упорный жестокий бой шел уже по всей линии. Короткие мечи валькингов звенели у частокола о секиры воинов Микалегона. Стрелы с Кагаланга еще летели, хотя не так густо, как прежде. Многие вовсю рубились возле моста. Но волей-неволей все больше валькингов перемещалось на другой край. Немало терцариев повисло там на завалах, однако часть все же просочилась, потом еще и еще. Копья мариоланцев не могли их сдержать. Как это часто бывает, упорство и доблесть сами по себе еще не означали победы. Валькинги закричали яростнее. Эйрар увидел. Кое-кто из его воинов бросил оружие и, смолодушничав, бросился на утек. «Где Йовентиньян?» — крикнул он. Барона быстро нашли. По счастью, он был достаточно опытным военачальником и без крайней необходимости не ввязывался в бой сам. «Друг Йовентиньян», — сказал ему Эрар, — «если нам не удастся остановить вон тех, справа, мы пропали. Бери своих людей и ступай». И повернулся в седле. «Скажите Виминесу, пусть атакует. Еще не время, но и ждать дальше нельзя». Сам он под своим знаменем отправился вместе с Йовентиньяном и бойцами из Кроби. Барон извлек их из гущи сражения, они успели устать, намахавшись мечами. Лишь немногим приходилось сталкиваться с военным искусством валькингов прежде сего дня. Доспехи у них, однако, были превыше всяких похвал. Дротики терцариев со звоном отскакивали от нагрудных пластин, точно капли дождя от панциря черепахи. Когда же доходило до рукопашной, тяжелые мечи Скроби с одинаковой легкостью прорубали щиты и кольчуги, отсекая прочь головы и руки, занесенные для удара. Под Эйраром убили коня. Он дрался пешим и все косился на зеленый куст, видневшийся неподалеку, прикидывая, не теснят ли его назад. И, наконец, понял, что атака отбита, что чаша весов начала клониться в их сторону. Конечно же, главное произошло посередине, на дороге. Валькинги уже успели в двух или трех местах проломить частокол, когда каренцы опустили пики на упоры и пришпорили лошадей. Они застали Бриэлу врасплох. Терциарии дрались разрозненными кучками и снесли все на своем пути, одних затоптав, других пригвоздив. Кружась в вихре сражения, Эрар вдруг услышал, как боевой клич валькингов сменился криками боли. Воин, с которым он рубился, бросил меч и высоко поднял щит, сдаваясь. Эйрар вскинул глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как стальная лавина каренцев растеклась по лугам, сметая валькинговские тылы. И солнце, оказывается, уже клонилось к закату. Вечером были пленники, был пир горой и веселье, а вокруг лежали убитые и покалеченные, и свирепые, необузданные каренцы вовсю грызли с Хестингой и с Кагалангом из-за добычи, взятой во вражеском лагере. Невозмутимые воины Скроби стояли на страже вокруг Эйрара, сидевшего рядом с супругой. Она перевязывала ему ногу. В пылу сражения он не заметил удара, но теперь немного хромал. Он позаботился уберечь Аргиру от зрелища герцога Микалегона, счастливого и сияющего, с головой 14-го графа Валька в руке. Позаботился, чтобы она не узнала, как Мариоланец Рогей один за другим обрубил все пальцы барону Ванат Мелепигу, взятому в плен, и лишь потом прикончил его. Победа! Победа! Свободная Дейларна! Коренец и вид, наконец-то спасенные из заточения, и вечная слава! Быть может, кто-то уже решил, что на этом наша история завершается? Ничуть не бывало. Проследим ее немного дальше. Настала осень, с деревьев полетели багряные листья, и в Наорос, где хозяин Дейларны лакомился сладким вином, явился запыхавшийся гонец. «Государь Эрар! Нашествие! К островам Джентеби подходит тьма тьмущая кораблей языческого дзика, при них магия, которая пугает наших людей. Язычники же клянутся, что отнюдь не считают себя обязанными хранить мир с тобой, государь, ибо ты не осенен благодатью колодца». «Возлюбленный мой повелитель», — сказал Аргира, — «не испить ли тебе из колодца со мною и с ними, чтобы наверняка отвести беду? Я соберу ополчение Мариолы и Васмантада», — ответствовал Эрар. «Нет мира вовне нас, есть лишь тот, что внутри». И не понял, почему она вдруг заплакала.